года идут, а мы все ближе к вечности, а люди пляшут и поют, не чуя быстротечности, тарирарам, тарирарам. И ни к чему нам сонники, только жмут по вечерам гитары и гармоники. А годы пляшут и поют, хрипят врата железные через хладный мой закут. Прорвались вихри звездные, с ними звездные миры. Сквозь сны мои проносятся и рвутся лунные шары. И в эту песню просятся. Тарирарам, тарирарам, поет гитара милая, солнце меркнет по утрам. Над каждою могилою глядится солнце в мой закут. Застылым моком млечности струны пляшут и поют, не чуя быстротечности. Тарирарам, тарирарам, звезда моя Вероника, слезы скачут по струнам, а за окном гармоника и только ходит под рукой. Хрипят лады железные, только рвутся со струной. Рыдания бесполезные. Извините. Все где-то палец он